Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Вы сегодня в пиджаке. Да не, я вчера был в пиджаке. Да. Вас просто не было, Павел. Да. Да, так сказать, да, бывает. Но все-таки, как-никак, я стал доверенным лицом кандидата Владимира Путина. Вот, но это приходится участвовать, так сказать, в мероприятиях, которые, мне кажется, достаточно важны. Ну, тем не менее, подписывайтесь, Сергей Михеев, на телеграм-канал, вот, 219, там, что-то и 8, примерно так вот, тысяч подписчиков, Дзен, значит, Рутюб, Одноклассники, ВКонтакте, вот, ну, и там же отчеты, кому интересно и кому надо, да, отчеты нашего фонда, благотворительный фонд Сергея Михеева, продолжаем работать, приближаемся к цифре в 2 миллиарда оказанной помощи, вот, за прошедшие... 2 года на нас некоторые обижаются, значит, те, кто заявки нам пишут, что мы слишком много требуем документов, вот, и проверяем, да, как можем. Но обижаться не надо, потому что сначала, когда мы начинали работать, так сказать, знаете, вот на порыве, к сожалению, очень часто приходилось сталкиваться, да и сейчас приходится сталкиваться с откровенными подонками, давайте скажем честно. Кому война, кому и мать родна, да? Просто... То есть даже к вам обращаются вымогатели, по сути? Мошенники, ворюги откровенные, так сказать. Некоторые, кстати говоря, из них, к сожалению, являются военнослужащими. Вот, поэтому тут тоже, так сказать, такие вещи это приходится, да? Приходится потом, так сказать, все это выправлять. Поэтому для того, чтобы максимально это, значит, каким-то образом себя отгородить, и в том числе, чтобы деньги тех людей, которые нам помогают, они шли по назначению, да, ну, приходится требовать много-много-много документов. Вот. Ну, а таким, так сказать, нехорошим людям, да, с одной стороны, Бог им судья, а с другой стороны, вот чисто от меня, чтобы вы сдохли, крысы, вот честное слово. А вот если есть, ну, то есть я знаю, что они есть, так сказать, крысы поганые, чтобы вы сдохли. И некоторые уже сдохли, это мне достоверно известно. Вот. Ну, так вот, чтобы на нас не обижались вот разные, как бы, да, так сказать, военачальники и прочее-прочее, да, мы проверяем эти документы, да, мы, так сказать, требуем, как бы, да, всяких печатей, подписей, но я считаю, что это правильно. Вот. Ну, и в конце концов, так сказать, да, ну, что тут такая штука. Если бы не было никаких потребностей, никто бы не обращался, а раз обращаются, значит, есть потребности, а если вы обращаетесь, так сказать, с просьбами, то будьте добры идти навстречу. Не хотите, как бы, да, пожалуйста, вы свободны, можете, так сказать, выполнять задачи так, как вы считаете нужным. Вот. Но, тем не менее, да, вот, значит, отчеты нашего фонда мы, насколько возможно, так сказать, вот в этих самых каналах Сергей Михеев размещаем, поэтому... В качестве отчетности за ту помощь, которую нам граждане оказывают, неравнодушные, да, вот там это отличительный, значит, признак моих каналов. Вот, поехали. Поехали. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с политики. Все-таки куда без нее. Вы же политолог, в конце концов. Типа того. Да. Палата представителей Конгресса США, Нижняя палата, прокатила вчера финансовую помощь Украине, но вкупе с Украиной, Израилю и Тайваню. Ушла на короткие каникулы до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о выделении той самой финансовой помощи. Байден после того, как узнал, что, значит, документ этот не принят, финансовая помощь Украине, читай, ВПК США не прошел в Нижней палате, в общем, называл тоже этих людей нехорошими словами, вот, сказал, что неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, написано в официальном твиттер-аккаунте президента Соединенных Штатов. Ну, иными словами, я умываю руки. Вот, про то, что не забыто, наверное, большой вопрос. Он и не вспомнит через 5 минут, что он там вот грозил всему и вся. А можно переспросить его через некоторое время, кстати говоря. Вы не забыли? Вот тут сказали, что что-то не будет забыто. Вы не помните, что именно не будет забыто? И как он к этому отнесется? Он всех поздравит с Днем Святого Валентина, как возможно, спрашивали, возможно. Да. Вот, может быть, кстати, он вообще, мне кажется, он движется к тому состоянию, когда День Святого Валентина у него каждый день. Каждый святой, и Новый год. Каждый святой день, да. Шутки шутками, но вслед за Байденом его помощник Кирби тоже всячески ругал своих сограждан, конгрессменов. До этого они пугали Конгресс, значит, некой ядерной угрозой России в космосе. Потом говорил, что вот если сейчас не помочь, ситуация, которая в Авдеевке сложилась у ВСУ, она может повториться на других участках фронта и тут же оговорился, что я вот вас пугаю российской угрозой в космосе, но это никак не связано с Авдеевкой там, и продвижением российских войск на других направлениях. В общем, они вчера такую кашу слепили, но ничего, все равно колобка не вышло у них. Он не покатился в сторону Украины в виде финансовой помощи. Ну да, палата представителей и ее спикер от республиканцев, которые там, ну, они достаточно твердо стоят на том, ну, в первую очередь спикер, да, и большинство республиканцев твердо стоят на том, что вот сейчас приоритеты другие. А он сказал, как бы, они ушли сейчас до 28 февраля, вот в этот, да, как вы сказали, вот на этот перерыв. Вот, и спикер палаты представителей, это нижняя палата американского этого самого парламента. Вот, значит, сказал, что сейчас другие приоритеты, в первую очередь сверстать бюджет. Вот, значит, а кроме всего прочего, они говорят, что без рассмотрения вопроса о границе они даже не примут его, так сказать, вот, к обсуждению. Да? Вот, и в том числе говорил, что не удастся типа прогнуть вот, палату представителей, вот, заставить ее, несмотря ни на что, вот это, принимать эти деньги. Но пока они свое слово держат. Вот, что будут дальше делать с этим Байден, его администрация и Украина, которая ждет этой помощи, да? Ну, это другой вопрос. Но, видите, месяц за месяцем проходит и не принимает. Потому что я помню, что когда они завернули в декабре, тут тоже вот мы иногда, так сказать, слишком оптимистичны, а иногда нас вот тоже бросает из огня да в полымя. Нам не хватает иногда, мне кажется, срединной линии. Вот, то, значит, все пропало, мы сгорим, так сказать, Третья мировая война буквально завтра начнется, то у нас все хорошо, все замечательно и тра-та-та. А вот я помню, когда они в декабре как бы, да, вот этот, завернули эту помощь, да, у нас все говорили, да вот сейчас вот они с каникул выйдут и примут, так сказать. Да, когда в январе они завернули, сказали, ну сейчас вот все равно как бы добьют вот это самое, да примут. Вот в феврале они уже ее не приняли, потому что до 28-го они ушли. Вот. А на самом деле это время-то оно достаточно серьезное, особенно в условиях ведения войны, как бы это серьезный очень фактор. Вот. Поэтому пока не принимают, и, в общем, судя по всему, так сказать, Байден, вы сказали, что он умывает руки. Нет, я думаю, что он будет предпринимать усилия, конечно, дальше, вне всякого сомнения, но уже ясно, что ну, это будет сложно, потому что вот на этот самый, на компромисс по границе он идти не хочет. Там простая вещь. Вообще, один из факторов, по которому Америку набивают мигрантами, он очень простой. Демократическая партия считает, что это ее избиратель. Да, считает, что избиратель, потому что они натурализуются, там получают, так сказать, какие-то вид на жительство, там, гражданство и так далее, и так далее. Вот. И демпартия, которая вот, последние годы, конечно, теряет, да, они считают, что это избиратель, поэтому хрен бы с ним, гори на Америке этой синим пламенем, лишь бы побольше, так сказать, избирателей, там разберемся, следующие поколения разберутся и так далее, и так далее. Вот, кстати говоря, нам не надо с них брать плохой пример, но тем не менее, они считают, что так. Поэтому они думают, что если сейчас они, чем ближе к выборам, они примут этот самый, например, скажем, какой-нибудь там закон по границе, тем хуже будут отношения к ним тех, кто вот, что называется, из новообращенных граждан. Да? А республиканцы, наоборот, они понимают, что, во-первых, это их козырь в работе с условно коренными американцами. Да? И плюс они как бы, да, максимально оттягивают эту ситуацию, даже если они когда-нибудь ее примут, вот для того, чтобы она максимально больно ударила по демократам. Вот, собственно, и все. Вся вот эта штука, так сказать, зыждется на внутриполитической ситуации предвыборной. Но для Украины и ее руководства это тоже урок, да. Они все думали, что, вот, условно говоря, Украина — это суперцель, а оказывается, все дело в выборах. Вот, если выборы, например, скажем, вот выборная ситуация так складывается, да, а не так, как хотелось бы там Байдену, да, ну и хрен бы с ней, с этой Украиной. Никто, собственно, про нее и думать не будет. Вот, а Байден говорит, что это навсегда, вот это мы не забудем, тра-та-та, вот и все прочее, прочее такое. Это, конечно, чистая эмоция на публику и больше ничего. Забудут еще как. Я напомню, что здесь вот такие же вопли, между прочим, были по Афганистану. Вот когда они, так сказать, бежали из Афганистана, такие же вопли были по Афганистану. Вы бросили там десятки тысяч, так сказать, поверивших в Америку афганцев. Вот они, как бы, да, нам всем служили верой и правдой. По этому поводу даже кино они сняли, которое, между прочим, здесь тоже катали, как вот этот переводчик или как-то что-то. Ой, ну прям такие сопли, там тра-та-та, вот бедного, значит, афганца кинули, там Великая Америка, и вот тра-ля-ля. Вот, ну и что? И забыли, и все, и вообще никто не вспоминает. Что там забыли через несколько месяцев. Да, вообще моментально забыли, и все. Как будто и не было ничего, да, уже и все, и проехали. И также и Украину забудут. Это, не знаю, я не знаю, всем тем, кто на Украине еще вообще совсем не разучился думать, у кого осталось, так сказать, больше, чем одна извилина, вот, и тот след от фуражки, как раньше говорили, так сказать, да, вот, это, ну, посмотрите на ситуацию, проанализируйте ее. Ведь надо как бы, ну, когда вы планируете что-то, надо же учитывать изменения факторов, да, они фактически, украинцы живут так, как бы, да, как будто вот действительно они поверили, как Господа Богу, в Америку, которая якобы их никогда не бросит. Да бросит еще как. Еще как бросит, как бы, только падать-то будете вы, а не они. Вот в чем дело. Падать будет больно вам. Я не знаю, вообще, хоть какие-то там, вот, хоть какие-то мозги должны быть, чтобы вот, как-то анализировать действительность, исходя из этого, прогнозировать ситуацию. Это первое. Второе, что тоже, на мой взгляд, важно, Байден, ну что говорит, что вот сейчас вот вообще будет полный апокалипсис, и из-за того, что вы не выделили 60 миллиардов, прочее. Но дело в том, что правда в другом состоит. Правда состоит в том, что эти 60 миллиардов, да, они, наверное, помогли бы режиму Зеленского, вот, особенно учитывая то, что его легитимный срок полномочий заканчивается, вот, но они бы не позволили нанести поражение России. Вот про это Штаты уже не вспоминают. Видите, они еще, так сказать, год назад говорили о стратегическом поражении России, которое они вот-вот сейчас вот нанесут, да, с помощью Украины, великой такой державы. Да? Вот. А сейчас они говорят уже не о поражении России, они говорят о спасении Украины. Чувствуете? Это совершенно разные акценты. Это совершенно разные акценты. То есть это явно как бы игра на понижение. То есть дайте им денег, чтобы они могли там продолжать воевать, чтобы они как бы, если уж и свернулись бы, то не сейчас. Вот не прямо сейчас. Да? Чё боится Байден-то? Он боится, что Украина может сколлапсировать до выборов. До, так сказать, до ноября месяца, да, и поэтому ему крайне важно выделять эти бабки, поэтому они, так сказать, и европейцы всех вот это самое отжали, как могли, да, вот, чтобы до выборов не случилось того, что республиканцы назвали бы крупнейшим поражением, там, демократов и их внешней политики, то есть с внешней политикой тут же вообще тоже есть отдельный, там, такой, так сказать, оттенок этой ситуации. Если помните, демократы в свое время смеялись над Трампом, да и продолжают смеяться, что вот, мол, он там вообще на самом деле туповатый, вот, и уж точно ему нельзя доверять внешнюю политику. А мы, демократы, говорили они, вот это у нас внешняя политика, так внешняя политика, и мы ого-го как можем, да. И тут же буквально как бы они слили Афганистан, а если это было в самом начале срока Байдена, а если они под конец срока сольют Украину, ну это все будет, это вот просто это будет такой удар ниже пояса, после которого как бы никакие приседания не помогут. Вот, поэтому они, собственно говоря, этого как бы и боятся очень серьезно. Ну а республиканцы тянут, я не знаю, удастся ли им дотянуть прям до конца до ноября, но почему нет? Вот видите, они как минимум три месяца они уже бортуют от байденскую администрацию все ее проекты, связанные с этим. Но пока у них получается. Пока получается. Более того, там резкие заявления, что, в частности, от сенаторов, что, мол, от штата Техас, да, давайте, Чипро его зовут, давайте переименуем Техас в Украину, чтобы наконец-то получить деньги на безопасность, предложил он. Вот. По поводу выборов, вот тот же Кирби, советник Байдена, вчера была у него большая пресс-конференция, где он все рассказывал, значит, пугал конгрессменов, вернее, уже было постфактум, и сказал он, прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Байден был бы лучше для России, так как он политик старой формации. Это, значит, вопрос Павла Зарубина был нашему президенту. Кто для нас лучше, Трамп или Байден? Владимир Путин сказал, что Байден, да, он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации, но мы будем работать с любым лидером США, которому окажут доверие американский народ, сказал российский президент. Вот Кирби вчера предупредил Россию, мистеру Путину следовало бы держаться подальше от наших выборов. Вот такая угроза, как перед этим Байден сказал, значит, мы не забудем конгрессменам, что бросаете их Украину в критический момент, Кирби предупредил. Вообще, читал в зарубежных СМИ, сейчас такая тоже политологическая версия продвигается, что тем самым наш президент подыграл все-таки Трампу. Ну, конечно, мы вчера здесь вот обсуждали. Вот. А Трамп, кстати, уже, по крайней мере, постят ролики, Трамп на этой волне начал нахваливать Зеленского начал нахваливать. Да, Зеленский суперэффективный политик. Ну, а Кирби, можем сказать, там, а вам, мистер Кирби, держаться подальше от наших, вот, и все будет хорошо. Вот, потому что за собой они оставляют право вмешиваться в внутренние дела любой страны, объявляя это своим, так сказать, национальным интересом, а вот всем остальным нельзя. Они, кстати, не зря этого боятся. Это вот ровно то, о чем я люблю, так сказать, там, поболтать, что называется, да. Одна из причин власти Америки заключается в том, что ими никто не занимается. они после распада советской системы вошли в ситуацию, когда весь мир для них стал просто вот таким полем для гольфа. То есть они могут позволить себе заниматься кем-то, не заниматься кем-то, так сказать, да, делать это или делать то, а ими никто не занимается вообще. То есть, грубо говоря, как бы Америкой с политической точки зрения, там, да, влиянием на ее внутреннюю политику, там, да, созданием угроз для нее, вообще никто не занимается. Они фактически вот 30 лет снимают сливки, просто вот балдеют и все, снимают сливки. Да, на этом они расслабились, да, они несколько направлений работы явно упустили, особенно это касается там того же Китая и прочее-прочее, да и Россию ту же самую они проиграли, по большому счету, да. Да, как бы есть ошибки, но это другое. Вот, а к вопросу о том, что им угрожает, но все-таки тут, опять же, я с сожалением констатирую, что американцам до сих пор ничего не угрожает. То есть вот самой Америке, ее внутренней ситуации, ее внешним границам, ее безопасности по-серьезному ничего не угрожает. И никто не угрожает. Вообще, да, то есть вот, собственно, эта ситуация как бы позволяет им чувствовать себя очень хорошо, вот, и этим никто не занимается, то ли не чувствует себя в силах, то ли действительно вот эта долларовая удавка, она настолько, так сказать, настолько позволяет держать вот эти пальцы на горле у всех, что никто, значит, не дергается, да, и всем страшно, то ли они еще не дозрели до какой-то координации усилий, по большому счету, но вообще-то вот нынешняя внутренняя ситуация, вот мы тоже, как бы, да, тут джентльменскую такую игру, как бы, да, разыгрываем, но нынешняя ситуация, она вот очень удобная для внешнего влияния. Ну, представьте себе вот что-нибудь подобное, например, в России или в Китае. Но это балансирование на грани катастрофы. Балансирование на грани катастрофы. И здесь бы, конечно же, наши враги 100% подыграли бы. Они бы обязательно влезли бы в это дело, обязательно постарались бы что-нибудь, так сказать, как-нибудь сделать. Да? Вот, это первое. Поэтому, не знаю, при всем, так сказать, джентльменстве нашего президента, я, честно говоря, задумался бы о том, а что же с этим делать дальше? Потому что, ну, нельзя позволять американцам вот так вот вообще чувствовать себя в абсолютной безопасности со всех точек зрения. С военной, там, экономической, там, политической и так далее, и так далее. Что касается вот этих вот реверансов в сторону Байдена, ну, я, опять же, не готов трактовать там слова Путина. Он сказал то, что хотел сказать. Я лично все-таки рассматриваю скорее это как политическую игру, да, то есть, и это именно как раз касается их попытки опять возродить вот эту тему вмешательства России в выборы, которые они катали на прошлых выборах тоже против Трампа, да, ну, то есть, вот Такер Карлсон пытался Путина спровоцировать на хорошие слова в адрес Трампа, вот сейчас вот, значит, но их Путин не сказал, сейчас он говорит, вот Байден предсказуемый политик там и прочее-прочее. Вот. Но, во-первых, ясно, что если бы Путин напрямую сказал, да, вот нам Трамп нравится, мы поддерживаем Трампа и все такое прочее, за это бы тут же ухватились бы в Штатах и моментально бы стали бы, так сказать, это использовать против Трампа. Хотя вот тут появились публикации насчет того, что в итоге вся эта кампания по обвинению Трампа в том, что он там путинский агент, а российский агент, была фактически, ну, сконструировано ЦРУ. Вот. То есть, с одной стороны, как бы мы как раз вот говорим, не, мы не будем вмешиваться, вот и Байден ничего, а так кого не выберете, все хорошо. Но как раз Байдену это, видимо, не в плюс пойдет, да, а Трампа мы немножко подстрахуем. Что бы тут ни говорили, я думаю, что все равно, как бы, да, Трамп при всей своей вот этой вот, значит, неоднозначности, естественно, ну, нам лучше будет, чтобы был бы Трамп. Потому что, когда говорят, да пусть будет Байден, он сам все завалит. Хрен его знает, завалит, не завалит. Дело в том, что его несамостоятельность порождает очень опасную ситуацию. Непонятно, с кем разговаривать. Вот на самом деле, как бы, и эта ситуация в том числе неудобная для Путина. Путин, как бы, его конек, по крайней мере, один из его коньков, это как раз вот способность налаживать контакты личностные с лидерами. Да? Вот. А сейчас в Штатах сложилась ситуация, когда непонятно, кто вообще управляет. Непонятно, кто принимает стратегические решения. И это позволяет вообще никому ни за что не нести ответственность. Потому что внутренняя раздробленность и борьба всевозможных групп влияния, а также вот все ухудшающаяся, как бы, да, дееспособность Байдена, она ведет к тому, что центр принятия решений теряется, он в тумане. Поэтому, когда у нас тут тоже некоторые говорят, нет, да пусть будет лучше, так сказать, Байден, тра-та-та, да он вот такой вот, так сказать, больной, он сейчас, значит, все, при нем все развалится. Да фиг его знает, не знаю. И это сделает практически... Ну, как так, это очень вообще осложнит любые контакты с Соединенными Штатами Америки, и это практически сделает ситуацию очень плохо как раз контролируемой и предсказуемой, потому что Байден будет просто живой витриной. И больше ничем. А кто будет принимать решение, как это, значит, будет происходить, с кем вообще говорить в случае чего, не очень понятно. Можно ли, например, возникает, условно говоря, ядерный кризис, да, вот, например, не дай бог, конечно, возникает что-то вроде Карибского кризиса, с кем разговаривать? С кем разговаривать, если этот человек, так сказать, да, он не очень понимает, что происходит, он все читает, так сказать, там, по этим бумажкам и прочее. Поэтому я думаю, что это, в первую очередь, так сказать, такая вот игра, да, со стороны президента. Хотя, не знаю, как бы, да, ему там виднее, что он, так сказать, имел в виду. Вот. Но, по крайней мере, он не дает повода противникам Трампа вцепиться в него, ему в горло, как бы, Трампу, и говорить, что вот тебя Путин поддерживает, вот, и так далее. Да, ну, Байден так себе витрина, такая уже с трещинами витрина вот-вот рухнет. Что за ней, вы, как правильно сказали, туман непонятно, что в этом магазине. Плюс еще одна штука, вот я, прошу прощения, вчера я сказал, еще раз сегодня скажу. Я не знаю, не исключено, что Путин тоже, как бы, дает подачу демократам насчет того, что, ну, можно поискать тонкий выход из положения. Когда он с Карлсоном разговаривал, Карлсон говорил, ну, вы же понимаете, что вот НАТО не может сейчас отказаться от Украины. А Путин ему стал говорить, что вот, мол, ну, тут надо подумать, можно, так сказать, тонко подойти, если найти. Я тоже считаю, что, на самом деле, тут, если хорошенько подумать, то можно найти вариант, при котором там НАТО даже не потеряет лица. Вот. Возможно, это тоже такая подача, так сказать, да, какой-то пас, значит, байденовской администрации, типа, ну, вот, в принципе, как бы, да, вы можете записать себе это в актив. Опять же, Путин напрямую этого не говорит, это уже чисто я от себя, да, домысливаю. Вот у Байдена, как бы, да, по Украине, надо сказать, есть несколько вариантов действий. Один из вариантов это, то есть, и несколько рисков. Один, собственно, что может с Украиной случиться до этого, до выборов? Украина может или удержаться в этой ситуации, или сколлапсировать, да? Вот. Коллапс Украины, как бы, да, в этом смысле будет серьезным ударом для Байдена. Но есть и вариант найти разрешение. Тогда Байден сможет стать миротворцем. Байден сможет записать себе в актив решение ситуации по Украине. То, что он сейчас с Израилем, Палестиной. Да, возможно ли это? Мне кажется, что российская сторона намекает им, что в принципе это возможно. В принципе, вы свою, так сказать, проблему можете перевести, так сказать, даже в некое преимущество, но для этого, конечно, придется сделать определенные шаги. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в столице. Продолжаем программу. В студии Вестей ФМ Сергей Михеев. Вот вы, Сергей Александрович, говорили, что американцы расслабились, потеряли хватку, вот и нас упустили, и по всему миру, да, в общем, почивали на лаврах развала Советского Союза, но, тем не менее, видимо, они поняли свою ошибку и планируют продолжать попытаться раскачивать, в том числе, политическую лодку внутри нашей страны. Еще в январе директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что спецслужбы США, ЦРУ планируют провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды. А в России тренинги, по словам Нарышкина, должны вот начаться сегодня, 16 февраля, два дня продлиться. Роль наставников, сотрудники американских спецслужб, роль, значит, состав слушателей пока не оглашается, но я думаю, его догадаться, кто там будет, да, на этих тренингах, не представляет никакого труда. Власти Риги там вовсю уже, значит, стараются, чтобы глаз не увидел ничего российского для тех, кто приедет на эти тренинги. Переименовывают они улицы у себя, убирают названия улиц Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя и одну из самых больших улиц латвийской столицы – Маскова, сад Московская, ее тоже переименуют. Вот. В антимосковскую. В берлинскую надо переименовать. Латгалес. Не знаю, что такое. Латгалия. Это самое... Ну, тут такая штука насчет американцев, да, все-таки, ну, еще раз повторю, ну, вот давайте посмотрим ситуацию 90-х годов и ситуацию на данный момент. Эти тренинги бы проводились в Москве. Ну да, ну 90-е годы, что они имели в активе? Они имели абсолютно подчиненную Россию, не самостоятельную и заглядывающую в рот американцам, готовую буквально на все. Например, да, что они имели, например, скажем, с Китаем? Они имели, в общем, достаточно слабую с политической точки зрения страну, значит, счастливую от того, что туда перемещают свое производство американские и европейские корпорации, да, и где люди работают там за очень низкую зарплату. Что они имеют сейчас? Они мечут сейчас Китай, первую экономику мира, с которой как бы им на самом деле уже очевидно придется вступить в геополитическое соперничество. Они уже вступили с ней, да? Наращивающие свои вооруженные силы, в принципе, готовые к абсолютно самостоятельной политике, если надо, конфронтация США. Что они имеют в России? Огромная территория, которая ресурсы, в принципе, конечно, представляет собой там лакомый кусок. Они имеют открытый конфликт, да, и на самом деле, так сказать, никаких перспектив для того, чтобы вернуть контроль над Россией, сейчас у них не просматривается. По многим другим направлениям тоже скорее, так сказать, проигрыш, чем выигрыш. Единственный их суперуспех, это, конечно, такая абсолютная консолидация Европы, вот, и ну, построение такого барьера, ликвидация возможности установления нормальных отношений между Россией и Европой, хотя, на мой взгляд, я уже не раз говорил, это недальновидно. Потому что, в принципе, вот, еще раз повторю, и, значит, Путин, а до этого и Ельцин упоминали о том, что вопрос о возможном вступлении России в НАТО, в принципе, обсуждался, да, пусть даже не серьезно, но как бы обсуждался. Американцы на это не пошли. А на мой взгляд, это был с их точки зрения, если вот на их точку зрения встать, это был недальновидный шаг. Они могли бы пойти на это, да, но при этом, так сказать, да, обустроить ситуацию таким количеством условий, что смогли бы как бы нейтрализовать возможный рост там, влияния России и так далее. А по крайней мере, при Ельцине это можно было сделать точно совершенно. Вот, они, на мой взгляд, так сказать, да, в данном случае недооценили ситуацию, ее перспективы. Им казалось, что, видимо, с Россией покончено и так. А может быть, кстати говоря, и вот сейчас перейду к этой теме, может быть, они предполагали дальнейший распад России. И они думали, что сейчас вот распад от России продолжится, а вот уже потом, когда она развалится, так сказать, да, на какое-то количество кусков, ну, начнем потихоньку прибирать к рукам. Вот. Точно я этого не знаю, но я думаю, что как один из сценариев это точно рассматривалось, да, об этом говорит их позиция по войне на Кавказе, потому что вроде бы Ельцин, человек, с которым у них было абсолютное взаимопонимание, вот, он ездил там на доклад фактически, так сказать, в Америку, да, вот, но, тем не менее, американцы поддержали сепаратизм на Кавказе, поддержали, так сказать, экстремизм, вот, и требовали от нас тоже, так сказать, того, чтобы мы там всех распустили, отпустили и так далее, и так далее. Они поддерживали сепаратизм еще при Ельцине, кстати говоря, тоже к вопросу о том, вот, кто же виноват в этом обострении, да, нынешнем в том числе. Они еще при Ельцине поддерживали всех сепаратистов, всех мастей, вообще, какие только есть в России, вообще все равно каких. Вот они с ними работали, как бы они, так сказать, на них делали определенные ставки и так далее. Вот. Но не получилось. И самое главное, что я думаю, что и не получится. Но тем не менее, вот, да, такие вот эти самые там семинары, сборища и прочее, они собирают. Только отличие нынешней ситуации, вы правильно заметили, отличие нынешней ситуации от той, оно следующее. Если раньше эти люди работали здесь, внутри страны, то теперь как бы все, что у них есть, все, чем они могут довольствоваться, это интернет. Это вот интернет, это, значит, всевозможные там мессенджеры, те же самые телеграм-каналы пресловутые, вот, и все такое прочее. Они будут работать с этими делами. Я думаю, что пока, по крайней мере, как бы, да, такого потенциала, который, например, был у них там, условно, там, в начале там, 90-х или даже нулевых, у них здесь, конечно, нету. И серьезно повлиять, ну, это просто вот под выборы тоже делается, серьезно повлиять на ход выборов они не смогут. Кстати говоря, вопреки всем этим вот планам, так сказать, наших врагов, я, в принципе, призываю всех прийти и проголосовать за кого вы хотите, да, но, по крайней мере, поучаствовать в выборах, потому что, несомненно, значит, наши враги там ставят для себя задачу как-то нам эту избирательную кампанию испортить. Вот, в том числе обстрелами, между прочим, я думаю, что они будут делать все для того, чтобы активизировать эти обстрелы, чтобы как демотивировать, так сказать, именно вот к этому моменту выборов. Вот. Но, тем не менее, потенциала такого нету, но что вот есть? Вот есть, на самом деле, все тот же вопрос контроля за интернет-пространством. Вот мы все равно пока, на самом деле, к какому-то действительно эффективному контролю за интернет-пространством не пришли. И, в общем, на самом деле, каких-то серьезных шагов в этом направлении не предпринимается. Ну да, блокируются какие-то экстремистские сайты отдельные, но они тут же возникают там, с новой силой, там, вы заблокировали один, а они создали еще 10. Вот. Это касается и мессенджеров, прочее. Надо просто понимать, что в условиях, когда они не могут работать изнутри, они будут максимальную ставку делать на интернет. Вот интернет это просто поле битвы. Вот это реальное поле битвы, как бы, да. Поэтому вот тоже, опять же, играть тут в какой-то вот такой вот либерализм, Не знаю, будут времена получше, так сказать, можно будет играть в либерализм. Сейчас просто это нельзя делать. Не знаю, нужны какие-то действительно реальные меры по контролю тех процессов воздействия на мозги, вот, в первую очередь, молодежи. А они в первую очередь молодежь окучивают, да, через разные всякие там возможности, да. Вот, и контроль за этими процессами нужен. Тут просто констатировать это мало. Да, здесь нужна такая довольно жесткая государственная позиция по этим вопросам. Это касается всех абсолютно способов воздействия, значит, на нашу молодежь, на наших, так сказать, людей, вот, и так далее. Вот, например, скажем, могу сказать, что одна из тем, которая сейчас вот расшаривается активно, в том числе среди молодежи, через интернет, это попытка дискредитации, это самое, и снижение значения вот того самого интервью, которое Путин дал Карлсону. Вот, мол, на самом деле, да на Западе никто не слушал это, да это все ерунда, да никому это не понравилось и прочее-прочее, да. Как бы эти люди прекрасно понимают, что там большинство наших молодых людей, они не слышали это интервью, не видели, как бы, от начала до конца его не знают, в вопросе не разбираются, но вот надо им, так сказать, это самое, заронить в голову мысль, что ну вот там, да, было какое-то интервью, но вы не думаете, что это интересно. Вот, тут, между прочим, и к вопросу о просвещении, да, все-таки единственный способ составить свое мнение — это узнать предмет, что называется, да. Mm-hmm. Хочешь составить свое мнение — узнай предмет. К сожалению, вот здесь тоже среди наших молодых людей очень там вот такая вот ленность ума развивается, ленность ума и инерция, неспособность составить собственное мнение. Вроде бы как они все считаются какими-то, так сказать, молодыми, свободными, самостоятельными, а на самом деле они очень, значит, податливы для внешнего, так сказать, давления, для вот этих групповых всяких разных там, значит, тенденций и прочее, прочее. То есть вместо того, чтобы самому прочитать, посмотреть, так сказать, разобраться, вот они вот, значит, будут заглатывать вот эти вот штампованные, так сказать, наживки и так далее, и так далее. Но с этим, конечно, надо что-то делать, но это процесс, который там долгий. А вот процесс, который быстрее, да, это технический контроль за этой средой. Не знаю, я считаю, что никуда мы от этого не денемся. Вот, а если не делать этого под предлогом того, что у нас вот тут, ну, все равно вот свобода, прочее-прочее, ну, будете получать большое количество проблем. Потому что они будут работать, вот те люди, которых сейчас вот ЦРУшники готовят там в Риге, да, но они будут, в первую очередь, они работают с нашими людьми через интернет, а у других-то способов практически не осталось. То есть это целенаправленное мероприятие, а не для отчета перед Вашингтонской бухгалтерией, что мы вот провели такое, значит, такой семинар, деньги освоили, и все разъехались дальше по Ригам, по Таллинам, по секундной паузе. Вести ФМ. Разъехались и дальше уже из своих нор, там, так, прибалтийских, не знаю, западноевропейских, строчить там какие-то пасквили. Ну, тут, знаете, как обычно, есть и то, и другое, да. С одной стороны, люди там получают какие-то деньги, им надо на что-то жить, и они как бы продают то, что могут продавать, да. Вот, да, наверное, кто-то делает на этом какой-то свой маленький бизнес, вот, но все равно, как бы, да, ЦРУшники, они просто так вот никакие системы не создают. В конце концов, тоже давайте там из них дураков не делать, там огромное количество очень опытных, очень хорошо подготовленных людей с системным мышлением, имеющих огромные ресурсы, огромный опыт и огромные, так сказать, возможности это делать. Они понимают, что сейчас, на самом деле, да, вот, возможность через интернет воздействовать – это основной их способ действия и влияния на общественное мнение. А для этого нужны люди, носители языка, носители культуры, так сказать, понимающие специфику. Вот эти люди и есть. Так что, да, наверное, кто-то, может быть, просто освоил денежки, вот, но, в общем, я бы не стал это недооценивать. В конце концов, вспомните советское время, а как работали с аудиторией? Это и навещание всего. Возможно, вот эти радиостанции, так сказать, все эти радио «Свобода». Ну, их же глушили, Сергей Александрович. Это понятно, Америка и прочее-прочее, их глушили. На самом деле, слушало их очень небольшое количество людей, но американцы и европейцы десятками лет давали на это деньги, потому что понимали, что это все равно, так сказать, им нужно. Им нужно, как бы, какое-то влияние на ситуацию они имели. Все равно, как бы, да, вот через это они кого-то, они все равно, значит, в свою там эту самую веру, что называется, обращали. А сейчас абсолютно беспрепятственная, бесконтрольная возможность массово воздействовать на десятки миллионов, на все практически население России. А мы вот, когда обсуждаем возможность контроля над интернетом, все какие-то вот такие вот там кислые морды интеллигентские корчим. Ну нет, ну не надо, ну это уж слишком, прочее, прочее. Что слишком, как бы, да, они имеют возможность каждому человеку через его телефон, да, значит, вот закачивать пропагандистскую повестку. Мы такую возможность имеем? Нет, не имеем. Не имеем. Мы такой возможности не имеем, а они имеют. Они, ну, мы имеем теоретически, практически не имеем. Теоретически мы сейчас, вот вы сейчас повестку эту доносите, в том числе. Вы же понимаете, что нас слушают только в России, а, ну, в лучшем случае, какое-то количество, достаточно ограниченное количество людей, хорошо владеющих русским языком и относящих к России с симпатией за рубежом, в основном из числа эмигрантов, ну, наших бывших соотечественников. Все. То есть наша с вами аудитория очень ограничена. Да, понятно, что как бы, мы с вами вещаем не на английском, так сказать, не на французском, не на испанском и так далее, и так далее. И в каждый телефон, да, приложение, да, этой самой Вести FM, там смотрим, иностранное не поставлено. А как бы у них в этом смысле технические возможности гораздо больше. То есть вот нам играть в это не надо. Мы все что-то играем, как бы, да, в какие-то штуки. Мне кажется, надо жестче к этому относиться. А эти люди именно про это. Эти люди про это. И им будет больше доверия. Почему? Потому что они знают местную специфику, они носители языка, они хорошо понимают настроение, они поддерживают связи с теми, кто остался здесь и так далее, и так далее. Поэтому у них будет лучше получаться, чем там условного, так сказать, там, американского агента. Американского агента, но вы опять возвращаетесь к двум тезисам, что первое, нужно тоже с их, с американской, в том числе, аудиторией работать всеми возможными способами и здесь, всевозможными способами иноагентов, экстремистов, но в основном такие люди должны сегодня, да, посетить в Риге вот этот тренинг спецслужб Соединенных Штатов, их блокировать. Но, с другой стороны, если у этого иноагента есть на том же Ютьюбе, да, либо в Телеграме, свой аккаунт с достаточным количеством подписчиков, речь идет, ну, может идти там о сотнях тысяч людей, которые читают каждый день. Понятно, ни в Телеграме, ни в Ютьюбе мы отдельно вычленный вот этот аккаунт не можем заблокировать. Нам надо либо весь YouTube блокировать, либо весь Telegram. Ну, значит, надо разрабатывать способы. Вот, собственно, и все. Надо над этим работать. Потому что, ну, во-первых, конечно, развивать свои там альтернативные все эти платформы, вот, они как бы развиваются, но не так быстро и качественно, как хотелось бы, да. Вот, а с другой стороны, да, ну, да, и перед этим тоже мы можем, так сказать, встать рано или поздно. Рано или поздно можем перед этим встать. В конце концов, опять же, когда говорят, это нельзя, немыслимо и прочее. Ну, китайцы это сделали. Вы хотите сказать, что китайцы, так сказать, умерли от тоски? Ну, вроде нет, смотрите, они там... Они свой ТикТок придумали. Да. Они ТикТок придумали, как бы, и его везде запустили. А американцы сейчас не знают, что с ним делать, да, с этим ТикТоком, потому что запрещают чиновникам, прочее, прочее. Сделайте что-то в этом же роде. То есть, смотрите, китайцы сделали две вещи. Первое, они оградили себя, свое пространство, так сказать, стеной. И второе, они из-за этой стены забросили в это, на планету Земля, что называется, да, свои собственные сервисы, которые раскрутили до невероятности. Что-то подобное здесь есть? Нет. Нету. Пока, как бы, да, абсолютно открытое пространство, где-то, условно говоря, как, знаете, КПП, рядом 3 метра забор, как бы, да, который спокойно обходится, и вы идете дальше, да, на КПП человек сидит, так сказать, зарплату получает, вот, и все, как бы, через КПП не пройдешь, ну, а никто и не ходит, потому что можно обойти через дырку в заборе рядом, вот так вот это примерно, да, а туда, как бы, мы что забрасываем, ну, не знаю, но, я говорю, RT, ну, это хорошо, но этого мало, просто-напросто мало, ну, понятно, вы же понимаете, так сказать, при всем уважении это, так сказать, карте, все-таки с влиянием условного ТикТока это сравнить невозможно. Вот, такие дела. Поэтому здесь и есть с кого пример брать, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, ну, надо что-то делать. Надо что-то делать, потому что, ну, слушайте, если вот, например, Китай при всей своей, ну, очевидно, гораздо более жесткой политической системе, чем у нас, да, все-таки считает необходимым такие вещи контролировать, фактически не имея внутри страны действительно эффективной оппозиции, да, вот, ну, а мы как бы все вот во что-то играем, там, эти дела, поэтому к этим вещам, вот так, подобным семинарам и усилиям, так сказать, ЦРУ, надо, я думаю, все-таки относиться достаточно, достаточно серьезно, особенно в предвыборный период, особенно учитывая сейчас вообще у нас такой сверхнапряженный период, потому что, смотрите, экономические санкции раз, так сказать, война два, значит, выборы три, ну, это вообще такая экстремальная практически ситуация. Поэтому не обращать на это внимания. Ну, понятно, что сейчас вот одномоментно что-то сделать там такое, что-то чудодейственное невозможно, но, в принципе, с этим работать надо, а не думать, что, ну, авось как-нибудь, вы знаете, вот авось как-нибудь, так сказать, мы с вами тут переговорим, значит, ЦРУ, как бы, и все их ресурсы. Да вот, к сожалению, не переговорим, понимаете? Ну, тут, кстати, в пику вам... Главное управление разведки Украины выпустило предупреждение красного уровня, что якобы Россия начала активную фазу информационной операции под названием «Перун». Почему-то языческие символы у них фигурируют. Они же от христианства отказались. Они же вот на перунов перешли. Вот ГУР Украины сообщает, что в рамках этой операции Москва планирует привлечь иностранных журналистов, медийных личностей и блогеров, для отображения ситуации вокруг Украины с выгодных позиций для Кремля. Это в том числе, ну, как бы забрасывают такую удочку и в Европу, и в США. Среди иностранных журналистов, может быть, они уже посмотрели все-таки интервью с Такером Карлсоном, решили, да, операция «Перо» началась. Да я думаю, все очень просто. Это же тоже, знаете, с одной стороны, не стоит преуменьшать серьезность, с другой стороны, не надо преувеличить. Все довольно просто, да. Посмотрели Карлсона, увидели, что реально, как бы, интервью получилось, да. Карлсон, кстати, продолжает давать довольно такие, значит, доброжелательные в наш адрес комментарии, потому что, ну, ему надо историю протянуть максимально, да, вот, увидели, что посмотрели эти там сотни миллионов человек, да, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что вот давай, значит, сейчас вот это, как, что-то припозднились, надо было говорить об этом раньше. Это как раз называется реактивная позиция. И вот если бы они, например, сказали об этом за месяц до, или хотя бы за неделю до интервью Такера Карлсона... Когда еще известно не было об этом. Да, это было бы интересно, понимаете, это было бы интересно, и это был бы результат деятельности разведки. Вот, разведки. Вот разведка, так сказать, доложила точно. Это самое. Тут ценность докладов разведки, она состоит именно в том, когда они, так сказать, приходят, да. Чтобы они приходили не после того, как все уже началось, а все-таки до того. А здесь, я думаю, что это чистая рефлексия. Хотя, опять же, если мы работаем, ну что, я только приветствую. Пусть она как угодно называется, Перун, так сказать, там, не знаю, Один, мне пофигу. Лишь бы оно как бы действовало на это, на ситуацию. Ну, похоже, что действует, судя по нервной реакции, в том числе и из Киева, и в Вашингтоне, там тоже много ругали Карлсона, но он, да, действительно, он постит, даже рекламирует вкусные точки, что удивительно. Вот. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Кто не подписался, переходите, подписывайтесь.